Глава 9. Говорящий кот и шаги навстречу. Сашка была в шоке. И даже не от того, что Денису все высказала, а от облегчения. Единственное, что ее тревожило, уйдет ли он. Она прекрасно знала, что о своих родителях он мнения низкого, хотя ничего плохого в них не было, и Сашке они нравились. Сомнения разрешились вечером, когда она очень неторопливо собиралась с работы. «Сашенька, милая, так что же, ты Дениса выгнала?» – звонила его мама. «Да, простите, но мы расстались», – вздохнула Сашка. «Так я и знала. Отец, не выдержала она нашего пустозвона», – обреченно проговорила мама Дениса. Вдали послышался гневный голос его отца, который сожалел, что ремнем сынка воспитывать уже поздно. «Ну, одно хорошо. Домой я могу идти спокойно. Но замок сменить все-таки не помешает. А то будет, как у Ани с этим ее, Михаилом». Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, и появился на пороге принц без коня, ну, с претензией. «Не-не-не, хватит с меня, все. Больше никаких парней, любовей всяких и ничего такого. Буду жить в свое удовольствие». С этим замечательным бодрым решением Сашка отправилась за замком. Поменяла его сама, благо по хозяйству, и так все умела, папа научил. Потом позвонила родителям, чтобы папу за это поблагодарить и сообщить о переменах в жизни. Получила от мамы и отца поздравления по поводу свободы попугаем. А потом, рассудив, что новую жизнь надо начинать в чистоте и порядке, выдраила всю квартиру. Закончила глубокой ночью, поняла, что жить ей стало приятно и гораздо-гораздо легче. «Заведу себе кота, как у Ани. Или собаку. Или и собаку, и кота, и кошку. Буду с ними жить, поживать и добра наживать», – планировала Сашка. «Дошью Ане брюки и платье еще надо, а то у нее такого нет, чтобы ей шло идеально». Отношения между подругами были замечательные и давние. И вечно Сашка на Аню ворчала за спокойное отношение подруги к одежде. «Ведь красавица, особенно если в платье подходящем, надо сшить, а то пойдет с мужем куда-нибудь, и ведь опять в джинсах или брюках. Однако как приятно жить, когда никто не мешает», – решила она, уже засыпая. На следующий день после работы и брюки дошились, и платье выкрылось и сметалось, и вообще времени оказалось воз и две маленьких тележки. Где-то вдали на задворках сознания плавало воспоминание Белье, который так легко согласился спасти Миуна. Но мысли на нем не останавливались. Просто от облегчения и возможности первый раз за долгое время жить в своем доме так, как хочется, забу дыхание сперло. Зато Илья отлично осознавал, что мыслей о Сашке у него предостаточно. Даже слишком много. Он честно пытался бороться. Напоминал себе о том, что они все лживые гадины. Вызывал в памяти самые кошмарные скандалы, которые ему закатывала его бывшая. Лицо каменело, и в такие моменты он выглядел так, что Денис бы точно решил, что это бандит, который обдумывает убийство жертвы. Наконец, не выдержал и позвонил Олегу. «Сашка?» «Да сейчас спрошу у Ани». «А? Завтра придет. Она Аньке какое-то платье шьет». Олег хмыкнул и уточнил. «Ты, может, придешь? Там мне с машины надо бы посмотреть». С машиной было все отлично, но Олег понимал, к чему все это. Не такой уж он тугодум, как его мама о нем говорит. «Да, конечно!» Илья был готов хоть сейчас бежать, разобрать, собрать, на руках нести эту самую машину куда угодно. «Слушай, я вот чего думаю. А чего тебе туда-сюда ездить-то? Живешь в Подмосковье, работа в Москве, а у меня квартира пустая за стеной. Занимай мою комнату и живи, как когда мы учились». Вдруг предложил Олег, припомнив, что они действительно когда-то жили в одной квартире и очень даже хорошо ладили. А то и правда глупо. Друг ездит не весь откуда, а тут площадь пустует. Тем более, что об этом вчера почему-то настоятельно расспрашивал Миун. Вопросы были с намеком, но дошло до Олега только сейчас. «Не, все-таки матушка права», – рассмеялся он, закончив разговор с Ильей. «Миун вон еще вчера намекал, а до меня только сейчас дошло. И Илюха так обрадовался. И то, правда, если Сашка ему понравилась, так-то гораздо проще будет». Сашка придирчиво осматривала Аню в платье. «Ну, вот отлично же!» Миун с видом Ив Сен-Лорана обошел вокруг и одобрительно покивал головой. И вдруг замер. Он забыл, совсем забыл о том, что Сашку они не посвящали в его секрет. «Да нет, еще тут вот складочка нужна», – возразила Сашка и посмотрела на кота. «Погоди-ка, вот ведь, наверное, на радостях с ума сошла. Померещилась же», – перевела глаза на Аню. «Ты чего смеешься?» «Не сошла ты с ума! Даже вот ни капельки! «Милуш, ну хватит тебе, можно уже, я думаю». «Что можно?» – осторожно уточнила Сашка. «Поговорить с умным котиком», – сообщил ей кот. «Ой, мама, мамочка!» – пискнула Саша и, споткнувшись о плюшку, которая привалилась к ее ногам сзади, с размаху села в кресло. «Я точно того!» «Да ничего ты не того! Да, у меня живет говорящий кот». «И кошка», – добавила Василина. «Почему все сразу о Миуне говорят, а обо мне ни слова?» «Ань!» – простонала Сашка. «Мне все больше мерещится!» «Это тебе еще повезло! Что они с родителями нашими творили?» Аня рассмеялась и подала подруге руку. «Вставай, пошли на кухню, расскажу подробно». «Да что ты рассказывать-то будешь, если сама не все подробности знаешь?» – возмутился Миун. «Мы с Васенькой сами расскажем». К приходу Олега и Ильи Сашка пришла в себя, нахохоталась, натискала Ваську, начесала Миуна, а потом спросила. «Погодите-ка, так что вы это специально устроили с Денисом? Ну, чтобы он отказался спасать кота?» «Саш, ты только не сердись, не было же никаких сил на это смотреть». Тут же распереживалась Аня, испугавшись, что подруга обидится. «Ань, да ты что? Как я могу сердиться? Я могу только пожалеть, что ты раньше Миуна не нашла, 5 лет назад. Все мне казалось, что он настоящий, а оказалось одни фразы, и то не свои». «Ой, ну какой же ты хитрован, рыжий!» Сашка восхищалась Миуном так, что он глубоко и довольно вздохнул. «Да, я такой!» И тут же получил по уху от Васьки. «Ой, ну что ты делаешь?» «Скромность подлетала. Я отогнала. А то, как нападет на тебя приступ скромности, кто же нам рассказывать-то будет, какой ты замечательный?» Васька состроила хитрую рожицу. «А Илья тоже в план был посвящен?» вдруг спросила Сашка. Он знал, что Миун говорить умеет, но про план ничего не знал. Просто удивился, зачем Миун туда полез, но спасать собрался на самом деле. Аня порадовалась, что подруге объяснила. Та сразу повеселела. С того вечера все четверо собирались гораздо чаще. Илья вообще жил за стенкой и категорично заявил, что будет за комнату платить. «Ты взбесился, что ли?» – хмуро уточнил у него Олег. «Я тебе чего? Гостиница?» «Не, но и я тебе, не Борюсик!» – парировал Илья. «Да и потом, я ж у вас столуюсь почти каждый день. Это хорошо еще, что у Аньки характер такой». «Какой такой?» – хитро уточнил Олег. «Не такой, как я сначала думал», – вывернулся Илья. «Да и у Саши». Когда Илья говорил о Саше, у него даже интонации появлялись мягкие и мечтательные. Только вот пока мечтами все и ограничивалось. Сашка получала такую незамутненную радость от того, что она сама по себе, что о чем-то новом серьезно не задумывалась. Да, конечно, видела, что Илья она нравится, но он молчал, а она... Она просто делала то, что давно хотелось, но с Денисом было невозможно, глупым, диким. Да, вот просто пройти без зонта под теплым летним дождем, да еще и босоножки снять все равно по щиколотку воды, и даже спеть там же под дождем что-то такое немудряще беззаботное. Просто купить мороженое и слопать его на балконе ночью, потому что захотелось именно так. Шить до 3 утра новую уютную лежанку для Миуна и еще 2 для Васьки и Плюшки. Завернуться в халат и пить кофе на вымытой до скрипа кухне, слушать, как шумит чайник, и читать. Читать, о ужас, не мудрые философские трактаты, а Агату Кристи или Джеральда Даррелла, или вообще Вудхауса о Дживсе и Вустере. Денис сразу вопил и требовал выкинуть такую гадость и руки после этого вымыть. «Как я давно-то не догадалась», – удивлялась себе Сашка. «И в гости можно ходить, сколько я хочу и сколько меня зовут. А зовут-то постоянно».